авторитарный стиль, формальная сторона, деловые, краткие распоряжения, запреты без снисхождения с угрозой, четкий язык, неприветливый тон, похвала и порицание субъективны, эмоции не принимаются в расчет, показ приемов не система, позиции лидера вне группы. Содержательная сторона. Дела в группе планируются заранее, во всем их объеме, определяются лишь непосредственные цели, дальние неизвестны, голос руководителя решающий. Демократический стиль. Формальная сторона. Инструкции в форме предложений. Не сухая речь, а товарищеский тон. Похвала и порицание с советами. Распоряжения и запреты с дискуссиями. Позиции лидера внутри группы. Содержательная сторона. Мероприятие планируется не заранее, а в группе. За реализацию предложения отвечают все. Все разделы работы не только предлагаются, но и обсуждаются. Попустительский стиль. Формальная сторона. Тон конвенциональный. Отсутствие похвалы, порицаний. Никакого сотрудничества. Позиция лидера незаметно в стороне от группы. Содержательная сторона. Дела в группе идут сами собой. Лидер не дает указаний. Разделы работы складываются из отдельных интересов или исходят от нового лидера. Естественно, что ни эта схема, ни какая-либо другая не могут охватить все стороны и все проявления стиля лидерства. Можно идти по пути еще большего усложнения схемы, что и делается в практике экспериментальных исследований. Например, названы такие типы лидеров: лидер-организатор, лидер-инициатор, лидер-эрудит, лидер-генератор эмоционального настроя, лидер эмоционального притяжения, лидер-умелец. Многие из этих характеристик могут быть с успехом отнесены и к руководителю. В экспериментальных исследованиях в равной мере выявляются и стиль лидерства, и стиль руководства. Очень часто методики, предназначенные для определения стиля лидерства, считаются годными и для определения стиля руководства. В действительности, не во всех случаях эти методики могут быть релевантными, учитывая разведение функций лидера и руководителя и характера их деятельности. Необходимо видеть, в каких конкретно функциях руководитель повторяет психологический рисунок деятельности лидера, а в каких он детерминирован иными обстоятельствами.